От предложения проехаться вдвоем девушка категорически отказалась, а своей лошади у нее не было. Так что пришлось идти пешком. Путь был не близким, разговор угас сам с собой, и постепенно они молча шагали рядом. Олегу сильно хотелось есть. От завтрака, которым накормила его Вериена, в желудке остались лишь печальные воспоминания. Он с трудом удерживал желание зайти в трактир, мимо которого они как раз сейчас проходили, и хорошенько перекусить. Удерживали его лишь две мысли. Во-первых, семья Ореолы, похоже, не отличается высоким достатком, и это может быть для девушки дороговато. Есть же за его счет она наверняка откажется. Эту сторону ее характера он уже успел заметить. Во-вторых, Вериена наверняка уже заказала ему еду, и будет нехорошо, если она пропадет. Ореола в это время размышляла, как объяснить родителям свое опоздание, если она будет вынуждена задержаться, просить ли ей охрану у этого имперца, если придется идти домой после наступления темноты, или справиться сама, благо это не впервой, и кое-какими боевыми заклинаниями она владела. Кроме того, ее занимал вопрос, как не позволить Ореоху помешать ей беседовать с его рабыней. «А вот и мой дом», — довольный Олег махнул рукой в сторону стандартного небольшого особняка с зеленой крышей. Такие выделялись академией преподавателям и особенно знатным студентам. Из открытых по случаю летнего времени окон особняка доносились музыка и голоса. Приблизившись, Олег с изумлением опознал в качестве музыкального инструмента свою гитару, а в певице – Вериену, с удовольствием выводящую. «Тяжко жить на свете, братцы, упырю! Ни покушать, ни надраться, мать твою! Ходишь ночью зубом белым цик-цик-цик, а луна на небе, стерва, скалит клык. А кресты-то на кладбище, точно лес». Ах, я бедный, ах, я нищий, в гроб залез. Никому-то я не нужен, отчего? Да, я дев сосу на ужин, что с того? Я бы кров хлебал из кружки, кто ж нальет? Отпустил вчера лягушку, пусть живет. До конца песню дослушали, уже стоя у ограды. А из дома донесся чем-то до боли знакомый Олегу мужской голос. «А теперь дай я тоже спою». Олег напряг память. Однако долго вспоминать ему не пришлось. Следующая фраза, раздавшаяся за дверью, мгновенно раскрыла ему личность загадочного гостя. «А что, выпить у вас точно ничего нет?» Похоже, неугомонный Франко решил наведаться к нему в гости. «Точно, точно. Орех купить еще не успел». «И не успеет». Не стоит ему дома спиртное держать, я так думаю. А то еще сопьется. Слушай, а я ведь так и не узнал. Ты ему кем приходишься? Он вроде вчера говорил, что не женат. А тут ты. На служанку ты никак не походишь. А я и не жена, и не служанка. Я... Договорить до конца Вериена не успела. Олег громко и требовательно постучал в дверь. «А вот и мой дом», — сказал имперец. Из открытого окна доносилась веселая песня, исполняемая красивым женским голосом. Подойдя к дверям, Орех наклонил голову, словно прислушиваясь к происходящему в доме разговору. Хотя чего там прислушиваться? Через окно все было слышно просто прекрасно. А затем громко постучал. Дверь открыла молодая и симпатичная брюнетка с немного бледным лицом и ярко-алыми губами. «Явился, не запылился», — насмешливо заявила Вериена, глядя на стоящего в дверях Олега. «Тут к тебе вчерашний собутыльник притащился. Говорит, что его сюда звали, а ты где-то пропадать изволишь. Я его уже час развлекаю. Между прочим, обед остыл. И если ты надеешься, что твои слезные мольбы заставят меня его разогревать или бежать в трактир за новым, то ты глубоко заблуждаешься». После этого она наконец обратила внимание на стоящую за его спиной девушку. «А это кто? «К тебе опять гости? Мог бы и познакомить. Позвольте представить вам леди Ореолу Габей. Только она скорее не ко мне, а к тебе. Ореола, познакомьтесь, это Вериена дель Нагаль, та самая несчастная рабыня, с которой вы так хотели побеседовать». «Рабыня?» – изумленное восклицание послышалось с двух сторон. Франко, как оказалось, вовсе не желавший сидеть в одиночестве, последовал за подшедшей открывать дверь Вериеной. Сейчас его лицо, выражающее крайнюю степень удивления, маячило около входа в комнату. «Ну да», — ответил Олег им обоим. «Привет, Франк», — кивнул он приятелю. Тот не ответил. «Рабыня?» — повторил Франко, на этот раз с восхищенно завистливыми интонациями. Одновременно раздался вопрос девушки. «Это правда?» Хотя адресовался он Олегу, ответила на него Вериена. «Да, я действительно являюсь его рабыней. Меня даже на таможне записали как движимое имущество княжича Бельского». Но от удивления и без того большие глаза Ореолы вообще заняли половину лица. «Ведь подобным образом записывают только магических рабов, связанных нитью подчинения». Дочь торговца, нередко помогавшая не слишком удачливому отцу в его делах, знала таможенный кодекс наизусть.